Дефоссилизация сливового пудинга. В духе Герберта Уэллса. «Съешьте еще кусок», — потребовал Симпсон, закинув ножной протез на свободный стул и пройдясь длинными острыми пальцами по шраму, который рассекал его лицо от лба до подбородка. «Почему бы и нет?» — отозвался я и протянул ему свою тарелку. «Мне не совсем понятно, зачем я каждое Рождество обедаю у Симпсона. Мы недолюбливали друг друга. Он считает, что я витаю в облаках, а я не очень-то доверяю ему, хотя он, безусловно, самый блестящий пантекролог нашего времени». «Попробуйте шерри», — сказал Симпсон, подвигая ко мне графин. «По-моему, вполне сносный напиток». Я налил шерри себе в стакан и, распустив воротничок рубашки, откинулся в кресле. «Ну, как пудинг?» — спросил он, поедая меня своим пронзительным взглядом из-под толстых стекол очков. — Пудинг, как пудинг, вполне съедобный. Его лицо расплылось в улыбке. Я понял, что новогодние шутки мне и на этот раз не избежать. Симпсон — замечательный собеседник, но всякий раз как-то так получается, что я засыпаю, не дослушав его до конца. На прошлое Рождество я заснул, когда он рассказывал мне про плотоядную амелу, в позапрошлом, когда речь шла о щипцах с секретом, в позапозапрошлом году я не дослушал его весьма занимательных рассуждений на тему «Микробы в рождественском полене». В этот раз я решился держаться из последних сил. «Я рад, что вам понравился пудинг. Кстати, вам когда-нибудь приходилось слышать о фоссилизированных веществах?» — заговорил Симпсон своим знаменитым густым басом. Я отрицательно покачал головой. «Представьте себе, что, оказывается, из металла можно путем долгого воздействия на него алкалоидов получить не металл. Так вот, пудингу, который вы только что с таким аппетитом съели, порядка 250 лет от роду, а то и больше». Я вздрогнул. «Этот пудинг, — продолжал он, — был самым, что ни на есть, настоящим пушечным ядром. Как оно попало ко мне в руки, не суть важно. Последние 10 лет я обрабатывал его в своей лаборатории, и вот ядро на праздничном столе, но в виде сливового пудинга». 10 лет, — пробормотал я. 10 не может быть. «В течение 10 лет, — говорил он, — я обрабатывал его щелочами, пока ядро не превратилось. Теперь самое интересное. Сколько времени я проспал, неизвестно. Меня разбудил Симпсон. Он изо всех сил колотил по моей ноге своим протезом. «Негодяй! — вскричал я. — Признавайтесь, что вы подсыпали в шерри!» «Я же еще и виноват! — хмыкнул он. — Каждый год вы говорите одно и то же».